Из кустов навстречу ей выскочил подросток. Это был Гэдейл Хаус, Дольфин Ангуэн, один из ее сыновей. Он тяжело дышал от бега. Муски вздохнула и сказала: «Очень приятно, что ты спешишь поздравить меня, Дольф». Он остановился и посмотрел на рождественское дерево посреди сада, украшенное огнями и звездой на вершине. Очевидно, он забыл о каникулах. Муски снова вздохнула: «Счастливого Рождества, Дольф! Присядь и успокойся». Они сели на скамью из прессованной глины под деревом. Муски не смотрела на сына. Она знала, что, несмотря на все недостатки, он не начнет говорить без разрешения, и хотела, чтобы мальчик ощутил мир и покой в саду. Здесь стояли статуи первого поколения 18 матерей из золота, 52 кормилицы из хрусталя и 80 отцов, высеченных из гранита, которые добывали в скалах возле полюса тепла. 21 человек из выживших, которые не внесли вклада в гены ныне живущих, тоже были увековечены в статуях, но эти статуи находились в самых дальних уголках сада. Имена тех, кто пережил вспышку на Форсайде, были выгравированы на серебре, как бы поддернуты морозом. Те, кто пережил катастрофу в катакомбах подземников, получили надписи из рубина. Остальные, пережившие вспышку в орбитальных капсулах, под машинами, в пещерах, в других местах, где они могли укрыться от гнева звезды, были украшены оранжевым хризолитом, напоминающим цвет пламени. Это произошло 6 поколений назад, когда Муски почувствовала, что это святое место подействовало на ее сына. Она промолвила: «All right, можешь говорить, что хочешь, Дольф». Он не мог дождаться этого момента и не скрывал своего нетерпения. «Хорошо, я скажу. Ты делаешь ошибку, мать Муски. Мы не можем сказать «нет» Альфа-базе, не можем». Он был ужасно упрям, даже свиреп. «Да, я сказал, не можем. Это преступление против человеческой расы. Джем разлагается на наших глазах, мать Муски. Это единственный шанс для нашего развития. На Альфа-базе есть высокоэнергетическая технология. Ты знаешь, что значит их предложение? Они могут привести в тахионное состояние десятки тонн. Мы не можем сделать этого даже ради спасения собственной жизни». «Милый Дольф, у нас на Джеме очень много горячих проблем. Ты знаешь, сколько бродит диких стай кринпитов? Кринпитов, которые впали в дикое состояние, подземников, которые стали совершенно неуправляемыми и бесполезными. Наш долг, у нас долг перед человечеством». «Да, конечно. И мы выполняем его. Наши предки отдали жизнь, чтобы спасти нас, и мы строго блюдем 6 принципов. У нас нет тирании, национализма, расовых расприй. Мы не насилуем Джем, мы служим его процветанию. Мы экономим его ресурсы, а на Альфе снова развивают индустрию, и с нею возрождается все зло технологической цивилизации». «Боже!» — воскликнул Дольф. «Ресурсы! Да мы пальцем не пошевельнули, чтобы тронуть их. Ты знаешь, что горючее образуется быстрее, чем мы используем его?» «Прекрасно. Но будь разумен, Дольф, дорогой. Зачем ты портишь мне праздник своими глупыми идеями? Предположим, что кто-то примет твои предложения. Кто будет разрабатывать ископаемые минералы? Кринпиты, подземники, люди, машины. Я не знаю, если кто-либо не захочет работать, надо его заставить». Мускард была ошарашена. «Ты испортил мне праздник. Какой стыд. Упрямый подросток и неумелая сиделка. Ее праздник испорчен, еще не начавшись. Дольф, ее любимый сын. Она восхищалась его легким телом, быстрым умом. Но как он может не принимать этот рай и не быть в нем счастливым, как все остальные?» Каникулы Дольфа тоже были испорчены, и он, злой и растерянный, сел на каменную скамью, даже не слыша веселого пения вдали. Если бы он сумел заставить ее понять. Покорение Джема дорого обошлось людям. И не только в первый ужасный год. В первые 10 лет произошло еще несколько вспышек Кунга. Было 8 вспышек, и только 2 или 3 из них обошлись без страшных последствий. Людям пришлось вынести многонедельное заточение под защитным куполом, страшный голод в течение следующих 1,5 лет, пока планета не восстановила себя. Стоило ли людям платить жизнями за существование на такой планете? Подземник с 4 садовниками-кринпитами, панцири которых были покрыты блестящим праздничным лаком, прошли мимо Дольфа. Внезапно он услышал вдали песню.